День 13. Глава 24. На следующее утро Ребус поехал к аэропорту. У него был адрес многоэтажной парковки Рори Белла. Кристин Эссон нашла. Следуя знакам, он съехал с дороги на Глазго и оказался к северу от деревни под названием Рато. Опустив окно машины, он почувствовал запах сточных вод и свинарника. Всего в четверти мили от Ребуса в небо с зубодробительным ревом поднимался самолет. Парковка рекламировала тарифы на долгосрочную аренду парковочных мест и подвозку до аэропорта каждые полчаса. Когда Ребус взял вылезший из слота билетик, автоматически открылся шлагбаум. Он медленно проехал по первому этажу, не зная толком, что ищет. Джессика разбилась в машине неподалеку от этого места. Она дружила с племянницей хозяина парковки. А хозяин, вероятно, дружил с законом гораздо меньше, чем это могло показаться на первый взгляд. Добавить к этому новенький ломик, и все равно Ребус не знал, что ищет. Он увидел будку, в которой сидел охранник в форме. Нижний этаж был заполнен наполовину. Судя по машинам, здесь парковало среднее звено. BMW, Audi, два Ягуара и Мерседес. Он поднялся по пандусу на второй этаж. Здесь машин было еще меньше. На лобовом стекле одного рейндж-ровера скопилась пленка пыли. Может быть, он принадлежал кому-то, кто сейчас наслаждался в других местах более теплым зимним солнышком. Его можно понять, — подумал Ребус. Следующий этаж был пуст, как и самый верхний, не имевший крыши. Хотя и тут места для машин были размечены. Ребус сомневался, что парковка хоть раз была забита под завязку. С другой стороны, деньги она приносила легкие. Один охранник, накладных расходов почти никаких. Он остановил свой СААП на крыше и вышел покурить сигарету. Отсюда была видна взлетно-посадочная полоса аэропорта, на которую заходил EasyJet в оранжевой ливрее. Оранжевый — фирменный цвет этой английской авиакомпании-дискаунтера. Машина Джессики разбилась к западу отсюда. Если Джессика начала свое путешествие от этой парковки, это означает, что они с Форбсом двигались в направлении из города. К дому его родителей? Возможно. Будь у Ребуса географические мозги, он, возможно, вычислил бы, где находится особняк. А так он видел лишь лоскутные окрестности и покрытые снегом вершины холмов вдали. «У вас тут ничего не случилось?» Голос был усиленный металлический. Ребус огляделся вокруг и увидел металлическую мачту с громкоговорителем и камерой наблюдения. Он помахал на камеру и вернулся в машину. Когда он приблизился к выезду, из будки вышел охранник и остановился перед шлагбаумом, явно собираясь поговорить с Ребусом, который снова опустил стекло. «У вас все в порядке?» — спросил человек. У него было лицо в оспинах и неправильные зубы. Глаза водянистые, но настороженные. «Забыл кое-что», — сказал Ребус. «Нужно вернуться в офис». «Вы поднялись на самую крышу». «Это противозаконно?» «Может быть», — охранник оглядывал потертый салон Сааба. Ребус тем временем засунул билетик в слот автомата. «Тут, вероятно, какая-то ошибка», — сказал он, глядя на дисплей. 6,5 фунтов? Это минимум. За такие деньги вы покупаете 4 часа. Я там и 4 минут не провел. Система автоматизирована. Я с этим ничего не могу поделать. Охраннику не удалось скрыть удовольствие, которое он получал в виде замешательства Ребуса. Вы хотите мне сказать, что не можете вернуться в свою будку и открыть шлагбаум? «Мне за это устроят вздрючку». «Но ведь 6,5!» Человек только пожал плечами. Рори будет недоволен, когда я расскажу ему об этом. Рори? Ваш босс? Ребус тщетно ждал, что это имя вызовет какую-то реакцию. Я только исполняю свои обязанности. Ну, тогда скажите мне вот что. Эти ваши камеры, они записывают то, что видят? Почему вы спрашиваете? Наконец охранник понял. Вы из полиции? В некотором роде. Так записывают или нет? Машина стирает все записи через 48 часов. И здесь всегда есть дежурный? Всегда. Значит, если я назову вам дату и приблизительное время... Для чего? Да для чего угодно. Охранник распрямил плечи и сложил руки на груди. Ну, это вам нужно договариваться с администрацией. То есть с Рори Беллом? Я вам уже сказал, что не знаю такого. Так с кем же вы имеете дело? Офис находится в Ливингстоне. Да, там тоже есть многоэтажная парковка. Вам не случалось там дежурить? Вам нужно поговорить с администрацией. Не беспокойтесь, поговорю. Ну, теперь вы меня выпустите? Как только заплатите. Человек пошел назад в свою будку. Ребус, чертыхая себе под нос, выудил монетки из кармана. Потом понял, что машина принимает только карточку. Он засунул свою в слот, ввел пин-код и нажал кнопку, чтобы получить чек. Ливингстон. Там у Рори Белла лежбище. И еще одна парковка. И... Женщина, которая первая оказалась на месте аварии Джессики, она, кажется, ехала домой из Ливингстона. А потому Ребус поехал не назад в город, а в направлении Нью-Бриджа и оттуда на М8. До Ливингстона он добрался быстро, но там ему пришлось разгадывать головоломку, доступную разве что мозгам Эйнштейна. Настолько путанные были развязки. Ливингстон, один из новых городов Шотландии, спланировали в 60-е годы архитекторы, которые любили, чтобы на чертежах было много кружочков. Эту их страсть превосходила по силе разве что любовь к слову «Алмондвейл». Оно постоянно попадалось на глаза Ребусу, искавшему конечную точку своего маршрута. Бульвар, проезд, проспект, улицу – все они носили это название. Не забыть аллею и переулок. А кроме того, это же название носил футбольный стадион, на котором играла местная команда. В конечном счете Ребус вынужден был признать поражение и обратился к прохожему, который объяснил ему, как проехать на одну из многоэтажных парковок. Правда, не на ту самую, которая была нужна Ребусу. Ребус не стал брать билетик, а оставил Саб на улице. Нашел будку с охранником и спросил у него про нужную ему парковку. Охранник показал Ребусу дорогу. И Ребус, поблагодарив, через 10 минут уже въезжал на четырехэтажную стоянку, верхний этаж которой был одновременно и крышей. Никаких признаков жизни в будке не обнаружилось, хотя свет внутри горел. Ребус объехал первый этаж, он был заполнен целиком. Мамочки с малышами, вернувшиеся из расположенного поблизости торгового центра, загружали в машины пакеты с покупками. На следующем этаже машин было меньше, а на следующем еще меньше. Как и на стоянке у аэропорта, на крыше не обнаружилось ни одной машины. Ребус увидел такую же мачту с громкоговорителем и камерой наблюдения и, развернувшись, спустился на этаж ниже, где и вышел из машины. Рядом с ним стоял немытый «Ситроен», а напротив еще одна машина под чехлом. Соседнее место было свободно, но Ребус увидел на полу комья грязи, листья и свежие фантики от конфет. Будь он спорщиком, он бы сказал, что совсем недавно здесь стояла машина, и пробыла она на парковке довольно долго. Он еще раз посмотрел на Ситроен. Его налоговый квиток истек еще в прошлом году, а под колесами лежали такие же комья грязи. Он провел пальцем по дверце, оставив чистую линию и испачкав палец. Он подошел к другой машине и начал поднимать чехол. Под ним увидел красную краску кузова. «Эй, что это вы тут за игры устраиваете?» На человеке, который поднимался по пандусу, была такая же форма, что и на охраннике с гнилыми зубами на парковке у аэропорта. Но этот охранник был совсем другой породы. Может быть, бывший полицейский или военный еще способны совершить марш-бросок. Мощные руки, пальцы сжаты в кулаки, челюсть выставлена вперед. Человек был обрит наголо, и Ребус увидел, что кусочек уха у него отсутствует. «Приехал на встречу раньше назначенного», — солгал Ребус. «Убиваю время». Он демонстративно посмотрел на часы. «Вранье!» — злобно проговорил охранник. «Ну хорошо», — ощетинился Ребус. «Тогда сами скажите, чем я занимаюсь». «Чем бы ни занимались, выметайтесь отсюда». Охранник обхватил запястье Ребуса. «Это можно квалифицировать как угрозу с применением физического насилия, приятель». «Вот как? А это?» Кулак вонзился в живот Ребуса, и он почувствовал, как колени его подгибаются. Та же рука принялась обшаривать его карманы. Потом залезла во внутренний карман пиджака, вытащила удостоверение, раскрыла. «Сержант уголовной полиции. Сержант Ребус. Окей. Теперь я знаю твое имя, приятель. А если ты заявишь на меня, то между нами состоится еще один разговорчик. Так что сначала подумай». Он засунул бумажник в карман Ребуса, который нашел в себе силы замахнуться на охранника. Но тот легко парировал удар, выставив вперед локоть. Его вторая рука еще сильнее ухватила Ребусова запястье. Потом он отпустил его руку и на шаг отступил. «Я к твоим услугам в любое время, дедушка», — сказал он. «Если я позвоню, через 2 минуты здесь будет патрульная машина». «Верю, верю. Только не забывай, что я тебе сказал. В следующий раз ты так легко не отделаешься». Ребус мысленно вернулся в кабинеты для допросов, где он за прошедшие годы провел немало времени. Как они обрабатывали задержанных, какие устраивали им случайные подножки и падения. Теперь он сам оказался в подобной роли. Он взвесил имеющиеся в его распоряжении варианты и понял, что шансы его невелики. Да, он может вызвать патруль. Драчуна задержат, допросят, предупредят. Но что дальше? Ребус за время службы кое-чему научился. И этот урок почти что стоил краткосрочной боли и небольшого унижения. В прежние времена он сумел бы ответить ударом на удар. Прежние времена. «Я вернусь», — в конечном счете сказал он. «Не забудь прихватить с собой терминатора», — крикнул его обидчик с кривой ухмылкой в спину Ребусу, затрусившему к Саабу. «Я запомнил твои номера», — добавил охранник. «В любое время смогу найти и твой адрес». Ребус вел машину, держась за живот, отпуская больное место только когда требовалось переключить передачу, что случалось довольно часто. Ему опять пришлось преодолевать чертовы развязки. Он остановился в ресторанчике быстрого питания и взял стакан шипучего апельсинового сока. Во рту у него стояла сушь, сердце учащенно билось. Когда зазвонил телефон, он поначалу не хотел отвечать. Но потом увидел имя Джеймса Пейджа на экране. «Я еду», — ответил Ребус. «Откуда?» «Еще одно поручение». «От Шивон Кларк? Может, я попрошу ее подтвердить это?» «Это как вам угодно», — сказал Ребус, потягивая сок через соломинку. Я только что говорил с профессором Конт об утопленнике. Похоже, участие профессора Томаса дало результаты. Я думаю, мы имеем дело со смертью при невыясненных обстоятельствах. И не исключено, что с убийством. С убийством? Судя по тому, что я видел на повторном вскрытии, это вряд ли. И тем не менее. Слушайте, я вас прекрасно понимаю. Все вокруг возглавляют следственные бригады, расследующие серьезные преступления. И вам тоже хочется. Но в канцелярии генерального прокурора вас насмех поднимут. На Гейфилд-сквер будет слышно, если вы заявите им это. Никаких фактических данных у вас нет. А синяки? У меня тоже несколько появилось. Но вряд ли я от них умру. С вами все в порядке? В абсолютном. Так что вы думаете об утопленнике? Для начала нужно отказаться от этого слова. Потом нужно проверить списки людей, пропавших при невыясненных обстоятельствах на протяжении нескольких лет. Он был белый, светловолосый. Мы знаем его рост и телосложение. Может быть, разослать его фотографию? Мне доставили несколько снимков со вскрытия. Да, вид страшноватый. Тем не менее, идея неплохая. К фотографии нужно добавить его описание. Хорошо. Кристин Эссон спец по таким делам. Она знает, с чего начать. Спасибо, Джон. Не за что, босс. Сколько вам нужно времени? 20 минут, полчаса? Я лечу на всех парах, честная скаутская. Но мы оба знаем, что вы никогда не были скаутом. Вы меня разоблачили, признался Ребус и добавил. Простите, но ваш голос, кажется, звучит сегодня веселее. Новости из высоких кабинетов. Закрывать отделение на Гейфилд-сквер не планируется. Рад слышать. И я тоже. Но вы наверняка скоро сделаете что-нибудь, чтобы испортить мне настроение. Смею надеяться. Ребус отключился и снова потер живот. Прежде чем ехать на Гейфилд-сквер, ему нужно было сделать небольшой крюк и получить ответы на некоторые важные вопросы. Припарковаться на Грейт-Кинг-стрит было негде, если не считать место в конце обозначенного желтой линией. Ребус встал там, положил на торпеду табличку с надписью «Полиция». Он был недалеко от Драмонд-Плейс с его зеленой заплаткой посередине, защищенной высокой оградой и доступной только для тех, у кого был ключ. Ребус вернулся по главной улице к нужной ему двери и нажал кнопку квартиры с табличкой «Трейнер Белл». «Слушаю», — резкий голос принадлежал Форбсу Макаске. «Сержант Ребус, нужно поговорить». «Не о чем». «Откройте дверь, или я ее выломаю». Молчание. Потом домофон заверещал, давая знать, что дверь открыта. Ребус распахнул ее и с трудом поднялся по лестнице. Кровь шумела у него в ушах, когда он добрался до верха. Но он ни разу не остановился передохнуть. Дверь была закрыта, и он постучал. С удивлением посмотрел на руку, окрасившуюся в розовый цвет. Приглядевшись, Ребус увидел, что на дверь плеснули краской, которую потом смыли. Тот, кто мыл, старался делать это тщательно. Но Ребус увидел, что и каменный пол под ногами тоже забрызган. Наконец дверь открылась, и Ребус увидел Форбса Макаски. «Собираю пожертвования для ОДС», — сказал Ребус, поднимая раскрытую ладонь. Намек на геральдический символ, называемый «Красная рука Ольстера», эмблему ОДС, Ольстерских добровольческих сил. ОДС – протестантская военизированная организация, Северная Ирландия. Джессика говорит, что это запугивание с вашей стороны. Она советует вызвать адвоката. «Хочешь воспользоваться моим мобильником?» – сказал Ребус, протягивая свою трубку. Мне плевать, что ты предпримешь, Форбс. И я вижу, что ты боишься. Ребус показал на красноватые следы на полу. У вас был гость. Я думаю, он и твой дом посетил. Рассчитывал найти там тебя, но наткнулся на твоего отца. Он помолчал. Могу я войти? Мы не хотим вас здесь видеть. Может, и не хотите. Но я знаю, что нужен вам. Вам самим не избавиться от дядюшки Эллис, Рори Белла. Боже! Это восклицание донеслось из-за двери. Привет, Эллис! Сказал Ребус, хотя и не видел девушку. Значит, сумела договориться с Форбсом и Джессикой? Понятно, другого выхода не было. Вам троим нужно держаться вместе, иначе слишком много можно потерять. А потом, обращаясь к Форбсу Маккаски, он сообщил. Я только что был на многоэтажной стоянке в Ливингстоне. Ты возил туда Джессику, чтобы посмотрела. Я так думаю, это Элис проговорилась. Наверное, как-то раз после вечеринки. Выпила лишнего или самокрутку лишнюю выкурила. Рассказала про своего страшного дядюшку и про машинку, о которой он ей говорил. Там что-то интересное в багажнике. Если кто-то захочет узнать, что там такое, то понадобится ломик. Ребус замолчал, сверля взглядом Форбса. «Ну что, сынок, уже теплее?» «Скажите ему, пусть уйдет отсюда!» Другой голос, громкий, чуть ли не истерический. Голос Джессики Трейнер. «А, так тут вся шайка в сборе», — сказал, улыбаясь Ребус. «Кризисное совещание, что-то в этом роде?» «А почему бы Элис просто не позвонить дядюшке Рори?» «Слишком поздно!» — выкрикнула Элис. Ребус попытался протиснуться в коридор, но Маккаски решительно воспротивился. «Когда у вас будет ордер, тогда и возвращайтесь!» — сказал он с решительным выражением. «К тому времени действительно может быть слишком поздно, Форбс. Ты знаешь, что случилось с твоим отцом?» «Мы не знаем, что случилось!» «В таком случае мы можем высказать обоснованную догадку, как полагается образованным людям», — возразил Ребус. «А вы втроем образованнее меня, так что я думаю, вы уже сделали выводы». Он снова помолчал. «Да вы даже сейчас, когда я здесь с вами, трясетесь от страха!» «Кстати, Элис, поздравляю! Умненько ты пыталась сбить меня со следа, отправив к дилеру Форбса. Я догадываюсь, зачем. Отвлечь мое внимание от происшествия с машиной. И на какое-то время это сработало». Форбс отвернулся от Ребуса к Белл. «Ты ему сказала?» «А что мне оставалось?» Ребус услышал, как открылась и закрылась входная дверь внизу. Сосед возвращался домой. Его подошвы, словно наждак, скребли по ступеням. «Я вам нужен», — гнул свое Ребус. Решимость Форбса ослабла. Весь его мир того и гляди мог рухнуть. «Вы должны рассказать мне все». «Уходите», — сказал Маккаски. Но голос его говорил совсем о другом. «Кто, кроме меня, защитит вас, Форбс?» Ребус раскинул руки, чтобы усилить смысл своих слов. «Для этого всегда есть я». На сей раз голос раздался из-за спины Ребуса. Он повернулся в тот самый миг, когда на площадку шагнул Оуэн Трейнер. Джессика, появившаяся в дверях квартиры, оттолкнула полицейского и бросилась в объятия отца, который, не сводя глаз с Ребуса, провел рукой по ее волосам. «Теперь убирайтесь отсюда», — сказал он. «Мне необходимо поговорить с моей дочерью и ее друзьями без посторонних». «Вы не должны вмешиваться», — предупредил его Ребус. «Во что вмешиваться?» Тренер устрашающе расширил глаза. «Это дело полиции». Трейнер, обняв Джессику за плечи, повел ее мимо ребуса в квартиру. «Теперь мы обойдемся без вас, сержант», — сказал трейнер. «Форбс, закрой дверь». «Вот так, молодец». Макаски подчинился требованию англичанина, хотя напоследок он и бросил на ребуса извиняющийся взгляд. Ребус неторопливо, настойчиво покачал головой, пока Форбс Макаски не исчез за дверью. Гулко щелкнул замок. Ребус полголоса выругался. Потом вытащил платок и принялся оттирать с ладони краску. Когда ребус появился на Гейфилд-сквер, Кристин Эссен сидела за своим столом, погрузившись в работу. «Список пропавших без вести», — сообщила она ему, когда он поверх ее плеча взглянул на экран компьютера. «Их тут столько, ни конца, ни краю. Так что спасибо вам». «Не вини меня, если ты тут главная айтишница». «Судя по фотографиям, что мы получили из анатомички, нам скорее нужен археолог». «Может, стоит запросить список ограбленных гробниц?» Ребус похлопал ее по плечу, прежде чем устроиться за собственным столом. С помощью зеркала в туалете он оценил ущерб, понесенный его животом. Синяк уже проявлялся, но ребус не думал, что будут какие-то более серьезные последствия, если не считать уязвленной гордости. Судя по тому, что он видел на машинах многоэтажной парковки, ни одну из них не вскрывали с помощью ломика, кроме той, которую своевременно убрали. «Наркотики», — думал ребус, — «самый очевидный ответ. Мог ли Форбс Макаски совершить кражу?» Охранник, проснувшись, увидел его у себя на мониторе, проорал по громкоговорителю предупреждение. Макаски и Джессика Трейнер понеслись с парковки, очертя голову. Но проехать шлагбаум они никак не могли. А автомат принимал только кредитные карточки. А это означало, что Рори Белл на записях с камер наблюдения мог увидеть их физиономии и регистрационные номера. К тому же он получил их банковские реквизиты. Так что выследить их не составляло труда. В особенности, если карточка Форбса Макаски была зарегистрирована на родительский адрес. Но теперь на сцене появился Оуэн Трейнер, создав непредвиденное затруднение. Если он заключит сделку с Беллом, то дело само собой прекратится. А вместе с ним исчезнут и улики. Ребусу необходимо было что-то предпринять. Он посмотрел в сторону кабинета Пейджа, но того не было на месте. «А где мистер Счастливый?» — спросил ребус. «Убеждает верхние эшелоны разрешить ему провести пресс-конференцию. Хочет явить миру Тутанхамона». «Не знаешь, он там надолго?» «Я думаю, он сперва поехал домой сменить рубашку. Перед лицом начальства он всегда предстает в наилучшем виде». Ребус прикинул, какие у него есть варианты. Он может явиться с этой информацией к старшему инспектору Ральфу на Торфхихен. Расследование убийства Макаски зашло в тупик. Весьма вероятно, что они примут ребуса с распростертыми объятиями. Хотя что он мог предъявить? Никаких неопровержимых фактов. Одни предположения. Возможно, этого недостаточно, чтобы получить ордер на обыск парковки. Ник Ральф первым делом снова допросит трех студентов. Они почти наверняка будут держаться своих первоначальных показаний. Краску на лестничной площадке вполне можно объяснить обычным хулиганством. Они уж скорее доверятся отцу Джессики, чем инспектору полиции. Впрочем, ребус не мог их за это винить. Прежде чем отправиться на Торфхихен, он должен был нарыть что-то еще. Поэтому он пересмотрел бумаги на Рори Белла, разложил их по порядку, потом включил свой компьютер и начал собственный Google-поиск. Ему потребовался целый час, чтобы обнаружить то, что пропустила Эссен. не заметила или не придала значения. Отец Элис Белл погиб 2 года назад, когда в его машину врезался фургон. Водителя звали Джек Редпад. Ему предъявили обвинение в опасной езде, но дело так и не дошло до суда. Вернее, дело дошло, а вот Редпад нет. Он дал дёру. Эту версию выдвинула местная газета, освещавшая перипетии расследования. Одно единственное упоминание. Ребус снял трубку и сумел дозвониться до кого-то в центральном отделении, кто соединил его с полицейским, имевшим отношение к этому делу. Этот парень был разведен, жил в какой-то хибаре и понимал, что его со дня на день выгонят с работы, а то и посадят за решетку. Он затолкал в машину те немногие пожитки, что не забрала его жена, и поминай, как звали. Вы пытались его найти? Делали, что могли. Но он так и пропал. Ребус почесал подбородок. У вас есть данные на его машину? Марка, регистрационный номер? Черт возьми, полицейский хмыкнул. Да вам Индиана Джонс нужен, а не я. «Может и так, но вы — это все, что у меня есть. Да и случилось это всего 2 года назад. Неужели нельзя поднять материалы? А еще фотографию и описание Редпада. Меня интересует, курил он или нет». Он посмотрел на Эссон, которая сидела за своим компьютером, подперев голову рукой. Ребус оставил полицейскому свой телефон и адрес электронной почты и отключился. Потом налил воду в чайник и включил его. «Тебе одной горячей водички, верно?» — спросил он. «Без чайных мешочков или кофейных гранул?» «Верно», — подтвердила она. «Нашла что-нибудь?» «Похоже, куча людей исчезла. И ускорить процесс никак нельзя. Есть организации. У них имеются веб-сайты, аккаунты в Фейсбуке и Твиттере». Она посмотрела на него. «Вы что-то нашли?» «Возможно». «Будете держать это при себе?» «Еще немного подержу». Он налил воду и протянул ей кружку. Потом приготовил чай себе. Но пить не стал. Пошел в туалет и уставился на себя в зеркало. В этом определенно есть смысл. Прятать что-то на долговременной парковке, где никто не будет искать. Об этом каким-то образом узнала Элис Белл, которая не удержалась, сообщила друзьям. Они взломали багажник, их засекли, они пустились на утек. Машину необходимо убрать, может быть, избавиться от нее. Но не вместе с ее содержимым, а отдельно от него. 2 года со времени бегства Джека Редпада. Или не бегство? Похищение? Вещи из его комнаты забрали, чтобы выглядело так, будто он бежал. Мозоли на руках — следствие физического труда. Редпад по профессии был штукатуром. Ребус плеснул себе в лицо воды, потом вытер его досуха бумажным полотенцем. Судмедэксперт должен представлять, как будет выглядеть тело, которое 2 года пролежало в багажнике машины. Но Ребус и без того точно знал. Чтобы поместить труп в багажник, нужно сложить его чуть ли не в форме эмбриона. Легко перепутать с формой сидящего тела. Заверещал его телефон. Номер не определился. «Слушаю», — ответил он. Звонил полицейский из центрального отделения. «Темно-синий Ford Escort. Прежде у него было что-то поспортивнее, но по условиям развода получил это». Полицейский назвал регистрационный номер. Ребус попросил его подождать. Вернулся в кабинет, взял ручку и лист бумаги. «Повторите, пожалуйста», — сказал он. «Кроме того, я отправил вам по электронке фото анфасы в профиль», — добавил полицейский. «Ну, не так уж и трудно?» — спросил Ребус. А он курил 10 сигарет в день. Слушайте, мне уже можно заняться настоящей работой? С моего благословения. Ребус положил телефон рядом с компьютером и открыл почтовую программу. Нашел приложенную фотографию и позвал Кристин Эссон. Она посмотрела на лицо, в профиль, спереди. Ниже были перечислены приметы. «Рост 5,10», — нараспев проговорила она. «Вес 170 фунтов. Серые глаза, светлые волосы». Она направилась к своему столу и вернулась с фотографиями, сделанными в анатомичке. «Так кто же он?» — спросила она. «Как по-твоему, это один и тот же человек?» «Возможно». «И только-то». Она пожала плечами. «Я думаю, это он. Его долго держали в багажнике машины, а потом выбросили в воду в порту». 2 года держали труп в багажнике?» Ребус кивнул в ответ. «Так где же машина?» «Вот здесь», — сказал Ребус, поднимая листочек со своими записями. 8-летний Ford Escort синего цвета. Он мысленно вернулся к машинам, которые видел на многоэтажной парковке. Нет, никакого Форда там не было. Вероятно, он отправился в порт со своим грузом в багажнике. Потом труп выкинули. Ребус взял телефон и позвонил в отдел дорожной полиции. «Не было ли брошенных машин в течение последних 2 дней? С просроченным на год, а то и больше квитком об уплате налогов». Он описал машину Джека Редпата и стал ждать. «Вы думаете, ее оставили где-то собирать штрафы за неправильную парковку?» — спросила Эссон. «Это был бы лучший вариант». «А худший?» Ребус пожал плечами. Ему сообщили, что ответа придется подождать некоторое время. Нужно опросить дорожных инспекторов. «Постарайтесь поскорее, ладно?» Ребус оставил свой телефон и положил трубку. «А теперь будем ждать», — сказал он Эссон. «Может, вы и будете ждать, а я иду в магазин. Обеденный перерыв, если вы не заметили. Принести вам что-нибудь?» «Хорошо бы сэндвич или булочку с сосиской». Он полез в карман за деньгами. «Я угощаю», — сказала ему Эссон. «Сэндвич, вероятно, полезнее для здоровья». «Тогда купи мне булочку с сосиской». Она закатила глаза и натянула на себя куртку. Ребус вспомнил, как это делала Дебора Куант. Вспомнил собственный порыв помочь ей. Когда он предложил ей встретиться как-нибудь за стаканчиком, она не отвергла сходу его предложение. Правда, у него не было ее номера телефона, только телефон морга. Он вышел на парковку покурить. Потом вспомнил, что телефон наверху может зазвонить любую минуту. А потому после 3-4 затяжек загасил сигарету и сунул ее в пачку. Почти поднявшись по лестнице, он услышал, как звонит телефон в его кабинете. Но стоило ему открыть дверь, как звонки прекратились. Выругавшись, он сел и принялся ждать. Вернулась Эссон и протянула ему бумажный пакетик. Отсутствие на нем жирных пятен означало, что она проигнорировала его просьбу. Принесла сэндвич с ветчиной и салатом. «Я словно на курорт с водами попал», — пробормотал Ребус. Но сэндвич все равно умял. Снова зазвонил телефон, и Ребус схватил трубку. «Мне показалось, вам нужно срочно», — посетовал дорожный полицейский. «Мне и нужно срочно». «Тогда почему же не ответили на первый звонок?» «Отдавал дань природе». «Так что у вас есть?» Он слушал несколько секунд. «Увезли на утилизацию?» — повторил он для Эссон. «Вчера?» Он снова взял ручку. «А куда? Известно?» Он начал было записывать, но вдруг остановился. «Да, я знаю эту точку», — сказал он. «Спасибо». Он тут же стал набирать другой номер. Но там никто не брал трубку. Выругавшись, Ребус сунул в карман мобильник и поднялся за стола. «Что сказать боссу, когда он вернется?» — спросила Эссон. «Что его умение хорошо одеваться заразительно. Я отправился по магазинам». Она улыбнулась и помахала ему на прощание. Потом подошла к столу Ребуса, держа в руке свой сэндвич с креветкой, и принялась разглядывать фотографию Джека Редпата на мониторе. «Может быть. Очень может быть», — сказала она себе и устремила взгляд на дверь. Она познакомилась с Ребусом недавно, но знала, что работать он умеет. Так ищейке достаточно дать почуять нужный запах, а остальное она сделает сама. Протоколы, бланки, согласование бюджетов — все это было чуждо Ребусу. Всегда было и всегда будет. Его представления об интернете были зачаточными. Его умение уживаться с коллегами никуда не годилось. Но ради него она готова была солгать Джеймсу Пейджу и понести наказание, если ее уличат во лжи. Потому что Ребус принадлежал к тому разряду полицейских, которого уже практически не осталось. Редкий вымирающий вид. А когда этот вид вымрет окончательно, все к тому и шло. Ей будет его не хватать. Это была та же автомобильная свалка, на которую увезли гольф Джессики Трейнер. Та же немецкая овчарка вскочила и обнажила клыки, когда Ребус вышел из машины. Эдди Дьюк прикрикнул на собаку. «Борис! Фу!» Потом посмотрел на Ребуса и его Сааб. «Можете оставить там. Сейчас у нас срочная работа, но как только закончим, сразу же займемся вашей машиной». «Очень остроумно», — сказал Ребус с таким видом, будто никогда ничего глупее в жизни не слышал. «Пытался до вас дозвониться». «Я же вам говорю, мы заняты». Он показал на пресс, который выжимал остатки жизни из последней жертвы. Ребус слышал предсмертные вздохи металла, треск пластика, звон стекла. За пультом управления стоял Рис Берстоу. Ребус увидел регистрационный номер, прислоненный к собачьей будке. Подошел и взял его, словно и не слыша рычания собаки. «Что за машина?» — спросил он. «Стояла в Грантоне, мешала движению. Явно брошенная». «А сейчас она...» Эдди снова махнул рукой в сторону пресса. «А что, какие-то проблемы?» — спросил он. «Грантон — это на берегу Лита». Ребус бросил номер и устремился к прессу, на ходу крича, чтобы Берстоу остановил его. Тот подчинился. Его босс шел в 2-3 ярдах следом за Ребусом, без конца повторяя свой вопрос. Ребус посмотрел на пресс. От него несло машинным маслом. Синий Ford Escort уменьшился до трети своего первоначального размера. Больше ему уже не возить пассажиров. Ребус смерил взглядом Эдди, потом Риса. «Вы его разбирали?» Берстоу, прежде чем ответить, посмотрел на босса. «Да кто-то до нас его уже обчистил». Впрочем, чистым Ford вовсе не выглядел. Ребус и сейчас видел на нем толстый слой пыли. «Долгонько простояла где-то машинка, а?» Берстоу кивнул. «Багажник проверяли?» «Ничего оттуда не брал». «Мы сняли колеса и тормозные барабаны», — добавил хозяин. «Кое-что из электрики. Движок был практически запорот». «Я хочу, чтобы ее сняли с пресса», — сказал Ребус. «Сюда приедут криминалисты, будут ее обследовать». «На предмет?» «Давайте крюк или что там у вас есть, и снимайте машину с пресса. Укройте ее брезентом, и чтобы никто в нее не совался». «Ну и запашок там был», — сказал Берстоу. «Задние сиденья и багажник крепко провоняли. а багажник легко открывался. Замок был сломан. Похоже, кто-то... Да? Ребус не сводил взгляда с Берстоу. Поработал там ломиком. Берстоу понял, почему Ребус хочет сохранить остатки машины. Ник Ральф выслушал его историю, сложив руки на груди и покусывая губы. Он сидел за своим столом в отделении на Торфихен. «Неубедительно, Джон», — сказал он после минутного размышления. Несколько минут назад Ребус приехал в отделение и направился прямо к Ральфу. Первые его слова были: «Могу я поговорить с вами?» «Я уже где-то видел вас», — ответил Ральф, и Ребус представился. Теперь они в упор разглядывали друг друга. Ральф чуть покачивался на своем стуле. «Очень неубедительно», — сказал он, наконец, нарушив тишину. Ребус пожал плечами в ожидании дальнейшего. «Вы хотите сказать, что этот самый Белл убил Редпата из чувства мести?» «Да». «Он отомстил за гибель брата». «И несколько лет держал тело на парковке». «Сын Пэта Макаски обнаруживает это, и Белл открывает на него охоту». «Да, это моя гипотеза». «И вы пришли с ней ко мне, а не к старшему инспектору Пейджу?» «Потому что не он ведет расследование по Макаски, сэр. И если позволите мне эту откровенность, без тех наводок, что я вам сейчас дал, ваше расследование, похоже, заходит в тупик». «Ойли!» Плечи Ральфа напряглись. Он глубоко вздохнул, снял телефонную трубку и приказал бригаде криминалистов выехать на автосвалку. «А многоэтажная парковка?» — сказал Ребус. Но Ральф уже положил трубку. «Давайте не будем шагать через две ступеньки, Джон. Нужно вызвать этих студентов и выслушать их. Им нечего сказать». И все же сделать это нужно. После этого мы сможем поговорить с Рори Беллом. Если все случилось так, как вы говорите, то не мог ли Пэт Макаски разбить себе голову, когда хотел спастись бегством? Либо так, либо он пытался оказать сопротивление, и его швырнули на пол, а он при этом ударился о каминную полку. Тогда случайная смерть. Скорее, непредумышленное убийство с незаконным проникновением в частное жилище. Так что Беллу можно будет предъявить обвинение по многим статьям. На этот счет не беспокойтесь. «Если мы найдем что-то убедительное в багажнике Форда», — Ребус пожал плечами. «Ну что ж», — Ральф встал, давая понять, что разговор закончен. Он протянул руку Ребусу. «Может, мне поехать вместе с криминалистами?» Но Ральф был против. «Я не из тех людей, которые забывают об услугах, Джон, если вас это беспокоит». «Не беспокоит». «Ну, тогда, как только у нас будут новости, я дам вам знать». Он снова протянул руку, и теперь Ребус пожал ее. Новостей не было до половины шестого. Он каждые полчаса проверял, заряжен ли аккумулятор, проходит ли сигнал. Когда, наконец, раздался звонок, Ребус, засуетившись, чуть не уронил трубку. «Ребус», — сказал он. «Джон, это Ник Ральф». «Да, сэр». «Новости неплохие и нехорошие. Волокна обнаружены. В лаборатории проверят, идентичны ли они волокнам, найденным на теле. Но данные таких анализов не очень точны». «И больше ничего?» «Криминалисты говорят об остаточном запахе, явный признак тления. Хотя это вряд ли убедит присяжных». «Но это же машина Джека Редпата». «Да, это его машина». «Вы, вероятно, правы, утверждая, что в порту найден труп именно Редпата. Вот почему я предложил вашему боссу связаться с кем-нибудь из родственников и взять ДНК на анализ. Окончательный вывод можно будет сделать, если образцы совпадут. И это утвердит нас в убеждении, что мы на правильном пути». «Вы говорили с Джеймсом Пейджем?» «Дань вежливости», — Ральф помолчал. «Заодно я узнал, что вы не проинформировали его о нашей беседе. Надеюсь, не подставил вас?» «Вовсе нет». Ребус оглядел пустой кабинет. Кристин уже ушла, как и все остальные. Ребус подумал, что Пейдж, исполненный праведного гнева, уже едет сюда. Ответ — да. Потому что Пейдж уже стоял в дверях. Лицо красное, глаза горят яростью. «Легок на помине», — сказал Ребус в трубку и нажал красную кнопку. Пейдж подошел к его столу. «Как вы смели!» — взорвался он. «Этот утопленник мой!» «Он не утопленник. Если я не ошибаюсь, его зовут Джек Редпад, и от него тянутся ниточки к убийству Макаски и много еще к чему». «И все это вы должны были сообщить мне, чтобы я решил, что с этим делать!» «Согласен», — сказал Ребус. «Но вы были заняты. Прихорашивались, чтобы элегантно выглядеть перед камерами и начальством. А я таким образом оставался здесь за старшего и действовал, исходя из этого». «Вы сделали все, чтобы напакостить мне. Никаких других причин нет. Забирайте свои вещички и выметайтесь отсюда. Можете попросить о работе вашего дружка Сторфхихен. А может, вы знаете кого-нибудь на Уэстерхейлс? Хорошо бы вы где-нибудь пригодились, потому что здесь вы больше не нужны». «Приятно было работать с вами», — сказал Ребус. «Какое там приятно! Все меня предупреждали. Ребус — отвязавшаяся пушка. Он беспредельщик, доверять ему нельзя. Все мне это говорили. И еще кое-что похуже. Вы задайте себе вопрос. Сколько полицейских отделений в городе дали бы вам шанс? Я уж не говорю второй шанс, а шестой или седьмой или восьмой. Я делал это, потому что сердцем чувствовал. Вы хороший коп. Настоящий полицейский старой школы, о которой я только слышал, хотя с ее представителями почти не сталкивался». Пейдж замолчал. Пламя было сбито. Он, по крайней мере, казался усталым и, да-да, искренне разочарованным. «Извините, что не оправдал», — сказал Ребус. «Похоже, это ваша специальность». «Не могу не согласиться. И вы сами сказали, что я испорчу вам настроение скорее раньше, чем позже. В любом случае, старший инспектор Ральф знает, что это ваше расследование. Он мне сам сказал». «Может быть, не стоило давать ему повод говорить это, а?» «Не стоило». Пейдж кивнул, услышав это признание. Потом повернулся к своему чулану-кабинету, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Минуту спустя он появился снова, поставил пустую коробку на пол и толкнул ее ногой к Ребусу. «Для ваших вещей», — сказал он, — «и чтобы через 10 минут вас здесь не было». Дверь снова закрылась. Ребус посидел минуты полторы, встал и взял коробку. Поставил ее на стол. Потом сообразил, что она ему не потребуется. Его вещей в столе почти не было. Он провел здесь слишком мало времени, чтобы обрасти вещами. «Что ты натворил, Джон?» — пробормотал он себе под нос. Потом посмотрел на дверь Джеймса Пейджа, уговаривая себя постучать в нее, попросить прощения и вымолить еще один шанс. Всего один. Ни малейшего шанса. Форбс Маккаски отключил телефон. «Звонили из полиции», — сказал он. Они оставались в квартире Джессики. Элис Белл сидела за своим столом. Экран ее ноутбука перешел в режим заставки. Она до половины написала работу, которой не прикасалась несколько дней, и не имела ни малейшего желания ее заканчивать. Джессика сидела на диване, крутя в руке последний пузырек предписанных ей таблеток. Оуэн Трейнер стоял в дверях. Рукава его рубашки были закатаны. «Из какой полиции?» — спросил он. «Старший инспектор Ральф. Он ведет дело об убийстве моего отца». «Что ему надо?» «Говорит, что ему нужно поговорить с нами. Со мной, Джесси и Элис». «Он не сказал, о чем?» «Нет». «Нам конец», — дрожащим голосом сказала Джессика. «Не нужно бояться полиции», — успокоил ее отец. «У них ничего нет против вас, потому что вы ничего не сделали». Трейнер оглядел комнату, убедился, что все его слушают. «Мы держимся нашего плана. Остальное предоставьте мне». Потом Форбсу. «Когда этот парень, Ральф, хочет вас видеть?» «Завтра утром, в отделении на Торфихен». «Нет проблем. Все будет улажено еще до того». Элис Белл поняла, что он стоит прямо перед ней, и подняла на него взгляд. Он протягивал ей свой мобильник. «Набери дядюшку Рори еще раз, детка». Она набрала. Он выхватил телефон из ее рук и прижал к уху. Сначала раздался рингтон, а потом голос Рори Белла. «Это я», — сказал Оуэн Трейнер. «Окажите себе на сей раз услугу и слушайте меня внимательно».